Главка первая. Душа и древние египтяне. Вот о чем свидетельствовал Геродот. Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент. Пройдя через тела всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело ребенка. Как представляли себе египтяне Псюхе? Археологи, теософы, философы, египтологи единодушны только в одном. Единого мнения на этот счет нет и, по всей видимости, никогда не будет, ибо у египтян душа – организм исключительно сложный, до конца никем из современных исследователей не разгаданный. О нем остались лишь неясные, а поэтому противоречивые сведения. По древнеегипетским верованиям, душа состояла из самостоятельных частей, и одна из них называлась «ба». Эта часть начинала жить лишь после смерти тела и изображалась птицей с человеческой головой. Крылатой «ба» был открыт непосредственный путь на небо, чем она иногда и пользовалась, улетая из гробницы в иные миры, но при этом всегда возвращалась обратно, ибо «ба» и тело нерасторжимы. Без этого компонента нельзя вдохнуть жизнь в умершего человека. А египтяне верили в воскресение. Еще одну часть души «ка» невозможно трактовать однозначно. Одни ученые люди по сей день называют ее жизненной силой, другие же – неким двойником Псюхе. Факт в том, что она упоминается в египетских текстах бесчисленное количество раз. Подобно «ба», после смерти хозяина «ка» обитала в его могиле или возле, имела возможность иногда покидать гробницу и беспрепятственно путешествовать, но возвращение к телу было притом обязательным. Третья часть души, обозначаемая словом «ах», его переводят как «дух», изображалась в виде хохлатого ибиса. Увы, это все, что мы знаем о ней сегодня. Четвертая часть «шу» или «тень» — одно из проявлений человеческой сущности, темная сторона. Возможно, «шу» вмещала в себя все грехи умершего. Наконец, душа имела такую чрезвычайно важную часть, как сердце, вместилище сознания, свидетеля плохих и добрых поступков. Сердце на загробном суде могло свидетельствовать против хозяина. Вот почему существовали специальные заклинания для его усыпления, с тем, чтобы оно не наговорило лишнего. В целом ряде текстов сердце представлялось руководителем человека. Впрочем, не исключено. Египтяне верили в то, что каждый из нас несет в себе сразу несколько душ. В таком случае и «ка», и «ба», и «ах», и «шу», и «сердце» — не части единого целого, а совершенно разные бессмертные существа в одном человеке. Заинтересовавшиеся могут ознакомиться с работами российского египтолога А.О. Большакова, который давно пытается выяснить, что из себя на самом деле представляют такие части человеческой души, как «ах» и «ка».